Его предписаниям и указаниям нужно неукоснительно следовать. Недаром медики говорят, что сердечные гликозиды в руках терапевта – то же, что нож в руках хирурга. Сердечные гликозиды оказывают свое активизирующее действие через мембраны ионов натрия, калия и кальция. В конечном итоге в сердечную мышцу проходит из крови больше, чем обычно ионов кальция, но в ней уменьшается количество калия. Потому иногда наряду с сердечными гликозидами прописывают раствор калия хлорида и тому подобные средства. Кальций – детонатор мышечного сокращения, он как бы высекает искру, взрывающую заряд. Чрезмерное увеличение кальция крайне нежелательно. Поэтому строго воспрещается одновременно с сердечными гликозидами употреблять препараты кальция. Действие гликозидов от этого может усилиться до токсического. В условиях развившейся сердечной недостаточности усиление деятельности сердца настоятельно необходимо. По мере улучшения работы сердца уменьшается и ликвидируется одышка, отечность ног и внутренних органов, опосредованные застоем жидкости и другие последствия недоработки ослабевшего было основного движителя кровообращения. Усиливается мочеотделение, соответственно, уменьшается масса тела. Кардиология, наука о сердце, здоровом и больном, в настоящее время имеет в своем распоряжении эффективные средства для лечения и других недугов. Надежен арсенал противоаритмических средств, хотя некоторые нарушения ритма, например, мерцание предсердий, порой наиболее эффективно снимаются лишь электроимпульсной терапией. Ее экспериментально разработал наш соотечественник, доктор медицинских наук Гурвич. В 1959 году она была впервые успешно применена в клинике академика Вишневского. Часто при различных болезнях сердечно-сосудистой системы назначают лекарства, действие которых нацелено на составные части крови, на ее свертываемость. Тут также от больного требуется соблюдать строгую дисциплину. Как указывают в своей монографии Чазов и Лакин, свертываемость крови – свойство многообразное и многофакторное. Оно представляет некий итог изменчивой игры сил, веществ и обстоятельств противоположной направленности. Современная медицина располагает большим арсеналом подобного действия средств. Только официально зачисленных в штат свертывающих сейчас имеется 13 веществ. Лекарственная коррекция – свертываемости крови назначается и проводится весьма индивидуализированно, под систематическим контролем специалиста, дабы не испытать горечи побочных эффектов, опосредованных кровоизлияниями или закупоркой сосудов вследствие повышения свертываемости крови, когда антикоагулянты резко снимаются. Тяжесть таких последствий непредсказуема. Больной всегда требует индивидуального подхода и ухода, особенно сердечный больной, ибо сердце, как никакой другой орган, реагирует на все происходящее, в том числе и на слово, обращенное к нам. Это нужно помнить и врачам, и самим больным, и тем, кто их окружает. Добрые слова, участие, вовремя оказанная моральная поддержка могут оказаться подчас не менее эффективными, чем самое современное фармакологическое средство. Лекарства в домашней аптечке и внутри нас. Почти в каждом доме имеется своя аптечка, где содержатся различные средства.